Десятое – деньги, потенциал и благоприятные сферы для самореализации. Точка О на линии финансов – лом. Человеку с энергией отшельника крайне важно найти золотую середину между духовными поисками и материальной реальностью. Часто такие люди полностью игнорируют финансовую сторону жизни, погружаясь в свои исследования и размышления. Они готовы работать исключительно ради интереса к предмету, забывая о необходимости достойного вознаграждения. Однако подобный подход является кармической ошибкой. Ваша мудрость и знания обладают реальной ценностью, заслуживающей справедливой оплаты. Отказываясь от материального вознаграждения, вы не только ограничиваете собственные возможности, но и лишаете семью заслуженного комфорта. Примите простое правило. Ваши уникальные способности должны улучшать не только духовный, но и материальный мир вокруг вас. Получая адекватную оплату за свой труд, вы сможете создать комфортные условия для своей работы, обеспечить достойный уровень жизни близким, инвестировать в дальнейшее развитие образования, поддерживать важные просветительские проекты. Помните, деньги не оскверняют знания, они становятся инструментом для его распространения. Ваша задача — преодолеть внутреннее сопротивление и научиться принимать материальные блага как естественное следствие вашей полезной деятельности. Наиболее подходящие профессии. Первое — психолог, психотерапевт, психоаналитик. Второе – духовный наставник, эзотерик, астролог, нумеролог, таролог. Третье – ученый, исследователь, философ, преподаватель гуманитарных дисциплин. Четвертое – писатель, поэт, сценарист, редактор. Пятое – художник, композитор, скульптор, арт-терапевт. Шестое – архивист, библиотекарь, культуролог, историк. Седьмое – фотограф, оператор, монтажер. Восьмое – аналитик, системный стратег, программист, фрилансер. Девятое – консультант, коуч по внутреннему балансу, наставник по жизненным ориентирам. Десятое – исследователь человеческой природы в науке, в искусстве, в эзотерике. Потенциал, который следует развивать. Первое – финансовая независимость через экспертность. Деньги приходят не сразу, а когда ты накапливаешь знания и выдаешь суть, а не обертку. Развивай навыки, которые делают тебя незаменимым специалистом. Второе – монетизация глубины и тишины. То, за что тебе платят, анализ, мудрый взгляд, нестандартное видение, честный совет. Твоя сила не в напоре, а в умении сказать одно слово, которое сдвигает человека. Третье — умение работать в узкой нише, но глубоко. Не гнаться за объемом, а выбирать малое, но качественное. Консультации, коучинг, наставничество, аналитика. Ты не массовый эксперт, ты точечный, и в этом ценность. Четвертое – долгосрочное планирование и терпение. Финансовая реализация по девятому аркану требует времени, выдержки и стратегии. Деньги любят, когда ты не паникуешь, а движешься поступательно. Пятое – внутренний ценностный подход к деньгам. Для тебя важно, откуда деньги приходят и за что. Это создает чистый денежный поток, не нарушающий твою моральную опору. Шестое – финансовый минимализм и разумное потребление. Ты не зависишь от внешнего лоска. Идеальный стиль девятого аркана – деньги ради свободы, а не ради статуса. Седьмое – тихий, но сильный личный бренд. Люди приходят за состоянием, а не за маркетингом. Развивай репутацию через действия, а не через показную активность. Восьмое. Финансовая этика. Ты не можешь продавать то, во что не веришь. Работай только с тем, что откликается душе и разуму. Тогда деньги текут стабильно. Девятое. Стабильный пассивный или фоновый доход. Платные гайды, записи книги, закрытые группы, архивы знаний. Тебе подходит то, что приносит деньги без суеты и перегрузки. Десятое – мудрое инвестирование в знания и инструменты. Трать на то, что помогает углубляться, а не распыляться. Курсы, качественная техника, менторы, пространство для работы в одиночестве. Недостатки, которые следует исправлять. Первое – склонность к финансовому самоограничению. «Мне много не нужно», «деньги портят», «главное – духовное», «убеждения, мешающие создать изобилие». Деньги равно ресурс, а не зло. Второе. Страх брать оплату за свои знания и советы. Стесняешься называть цену, боишься показаться меркантильным. Это обесценивает твой труд и блокирует денежный поток. Третье. Ожидание, что тебя заметят сами. Молчаливое ожидание признания без продвижения, без озвучивания своих услуг. Мир не обязан угадывать твою ценность, о ней нужно мягко, но ясно говорить. Четвертое. Перфекционизм и вечная подготовка. Не запускаешь проект, потому что еще не готов. Надо глубже понять. Деньги приходят на действия, а не на идеальные условия. Пятое. Уход в изоляцию и работу в стол. Делаешь много, копишь знания, но не делишься и не предлагаешь. Это блокирует обмен. Деньги приходят за циркуляцию пользы, а не за замкнутость. Шестое. Излишняя скромность и теневая заниженность. Кому это надо? Я не такой крутой, как другие. Самообесценивание равно отказ от потока. Седьмое. Пренебрежение к материальному миру – как к второстепенному. Деньги равно грязно, приземленно, недуховно. Важно интегрировать материю и дух, а не противопоставлять. Восьмое. Отказ от продвижения и взаимодействия с клиентами. Я не умею продавать, я не маркетолог. Финансовая зрелость требует не агрессии, а осознанной видимости. Девятое. Жертвенность. Работаешь за идею в ущерб себе. Помогаешь бесплатно, вкладываешь без отдачи, не ставишь рамки. Это приводит к выгоранию и обиде. Я столько делаю, а в ответ ничего. Десятое. Недоверие к финансовым системам и отказ планировать. Избегаешь тем денег, бюджета, отчетности, стратегии. Это не мое, я творец. Без структуры и осознанного управления нет устойчивого потока.